Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM или с помощью бесплатного приложения на ваших айфонах, смартфонах, таблетках или в интернете на нашем веб-сайте radio.nvc.com. Программа «Народная трибуна» сегодня со мной в студии Номи Сим. Павла не будет, он приносит свои извинения и сожаления о том, что он сегодня снова не смог выйти в эфир. Здравствуйте, Номи. Здравствуйте. Масса событий, каждый день происходят какие-то события, но наша либеральная часть человечества была твердо убеждена в том, что существует некая связь между Трампом и Кремлем, о том, что выборы выиграли, потому что кто-то там купил на Фейсбуке объявление на 100 тысяч долларов, это перевернуло исход выборов и так далее. Ну, в общем, бред самый настоящий. В общем, масса событий. Но мы сегодня хотели еще о чем-то рассказать. Мы к этому обязательно вернемся. Да, я хотела сказать, допустим, несколько вещей по новостях, которые сейчас вот в Rutgers University, да? Rutgers University, да. Есть Rutgers University, и есть вот это то, что будет крики в Бостоне, да, по-моему, в небо, потому что Трамп говорит, вот как бы будет, что anniversary of Trump's election. Helpless cry to да. the sky. Над этим просто надо хорошо подсмеяться, потому что... Соберется там многотысячная толпа, как они обещают, на сайте зарегистрировалось... 3000 идут... А 33 тысячи говорят, что хотят. Хотят пойти. И можете себе представить такую картинку, да? 30 тысяч человек соберутся и будут беспомощно орать в небо благим матом. Но это все, на что способны. Ну, в общем, о ментальном состоянии этих людей можно судить по их поведению. Liberal education, давайте вот так скажем. Вот, тогда давайте про education. Да, значит, вот в Rutgers University, я не знаю, если про это люди слышали, но это сейчас на Фейсбуке очень много... Ну, обсуждается да. Какой-то профессор от Rutgers University. Значит, что такое Rutgers University? Rutgers University — это public liberal school. Okay. Значит, вы знаете, есть университеты, которые private, да? Частные университеты, да. которые финансируются. Northwestern University, да. Harvard, Yale, University of Pennsylvania — это все private universities, privately funded. Public universities — это деньги от государства, это то, что государство хочет. То есть на наши деньги. Да, то, что государство хочет, то там и будут тебя, вас как бы учить. Значит, здесь, в этом университете, какой-то профессор, говорит, microbiology professor at Rutgers Department, сказал, что вот Израиль — это террористическая страна, которая хочет уничтожить, сделать геноцид, и уничтожит палестинцев. Понятно. Геноцид в отношении палестинцев. Да, это то, что он сказал. Вот про это нужно просто посмотреть и подумать. Израиль — террористическая страна, которая хочет уничтожить native, написано native population, палестинцев. А, понятно. Это профессор. И это, это профессор, да, это профессор в Rutgers University. Поэтому меня не удивляет, откуда появляются Бигбовы, Могилевские, Ермолаевы и прочие, да, Жорики, да, да, да. Вояджеры. И это еще идет до такой... Помните, мы говорили с вами, что вот то, что профессора хотят говорить в этих public университетов, насчет, ну, они вот почти все либеральные такие, это indoctrination. Они такие вещи говорят, и студенты это слушают. И потом сами такие вещи говорят. Они даже не понимают, что они говорят. Они это говорят, потому что они это услышали у какого-то профессора, который имеет американское либеральное образование. И некоторые студенты, не задумываясь, впитывают в себя эти мысли, эти идеи. Другие студенты из чисто практических соображений не возражают, потому что им устраивают вырванные годы, если вдруг он возвысил свой голос и усомнился в справедливости сказанным профессором. Да. Ему тогда и оценки снижают, ему тогда... Конечно, это мы должны, как студенты, те, которые понимают про это все, должны сидеть и молчать. Я просто не умею сидеть и молчать, но как бы это просто я. Но самое интересное, это то, что этого профессора, если я бы смогла к нему подойти, спросить его, покажи мне доказательства, что Израиль — это террористическая страна, он не сможет это сделать. он просто это не сможет. Он начнет меня обливать грязи, обзывать и, ну, может иногда даже матом ругаться. Вот так же, как у нас происходит на Фейсбуке. На Фейсбуке, да? Когда вы задаете вопрос одному из своих оппонентов, и он сначала пытается соскочить с этого вопроса, потом вы задаете повторно этот вопрос, и когда вы несколько раз задаете вопрос, а дальше они либо ругают вас, mm-hmm. порой нецензурно, либо блокируют. Или меня обзывают русским шпионом, ага, да, для, да, как, да. Для КГБ в каком-то кабинете сидеть. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Номка. Это Тони Червец. Я, конечно же, не мог не позвонить, потому что, ну, первый вопрос, который бы я задал этому профессору, какое отношение профессор микробиологии имеет к политике? Это первое. Все правильно. Во-вторых, сами понимаете, да, вот человек говорит, что обвиняет евреев, я тоже читал эту статью, обвиняет евреев в геноциде армянского народа. Но это же вообще, ну как такое можно натянуть на голову, на какую-нибудь? Да. Но самое главное, я сейчас быстренько это пройдусь, и меня очень возмутило, вы там упомянули Юлию Бекову, меня очень возмутило тот факт, что ну, во-первых, она сравнивает иммиграцию нашу, российскую, в смысле, русскоговорящую или еврейскую, или неважно как, из бывшего Советского Союза с иммиграцией в мусульман. И когда я ей привел пример в том, что, по крайней мере, российская иммиграция не танцевала на улице Диван 11 сентября, когда были сбиты эти башни, при мне лично, у меня на тот момент был офис прямо на диван. И я видел эти парады, как они ликовали, как они разбрасывали эти конфеты, ходили со своими транспарантами и флагами. Я привел ей этот пример, конкретный. Вы думаете, она на него как-то ответила? Нет, конечно. Вот и все. Поэтому, ну что можно говорить дальше? Anyway, nice to hear you, я послушаю по радио. Спасибо. Я хочу что-то добавить. Значит, я не была на таком разговоре, но я видела этот разговор. Мне кто-то прислал скриншот, который я очень люблю. Я считаю, что все должны это делать, потому что когда ты имеешь какой-то дебат с людьми или пытаешься что-то как бы с ними обсуждать, надо всегда иметь документацию, то, что ты говоришь, или то, что тебе говорят, потому что иначе очень тяжело сказать, вот он когда-то это сказал или она когда-то это сказала. Значит, мне прислали такой скриншот, где вот этот же человек, Юля, пишет, что я сейчас не хочу как бы сказать точно, потому что у меня нету впереди... Ну, своими вот это, словами. Да, я своими словами это говорю, что вот каждый civilian должен поднять arms и как бы fight for what they believe. Значит, physically пойти и демонстрации или там как кого-то там... Ударить или что-то. В общем, к насилию, на самом деле. Кто такие вещи говорит? Вот зачем такие вещи говорит? Она думает, что ее никто не слушает? Ее слушают? Есть люди. Она, может, сказала это, не имела в виду этого, но я не знаю этого. Но так это прозвучало. Но все равно люди это слушают, какой-то человек может на это посмотреть и сказать, вот, она говорит такие вещи, значит, я должен такое и сделать. А потом мы удивляемся, откуда берутся люди, которые стреляют в наших конгрессменов. А при этом Юлия Бекбова будет обвинять оружие в этом. В этом виновато оружие. Давайте попробуем принять еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сережа и Номи. Я правильно сказал? Да. Я хотел сказать... То, что вас там ругают, когда вы что-то не то говорите. Раш Лимбо сказал 20 лет назад, если вас в споре, если вас начинают ругать, особенно нехорошими словами, значит, вашему оппоненту нечего ответить. Поэтому, если вас начинают ругать, значит, вы выиграли. Второе, вы пропустили самую главную новость дня. Рози О'Доннелл подала в суд на Харви Вайнстейна за то, что он к ней не приставал. Она возмущена. Последнее, вот с этим, понимаете, с профессором, который говорит, что евреи виноваты в армянских погромах, по-моему, единственный ответ, нет, это были не евреи, это велосипедисты из ремарков. И когда спросят, почему велосипедисты, ответить, почему евреи. Но вопрос, вот я бы задал, вопрос к тем евреям, которые закончили этот Радгерс и которые продолжают давать им деньги. Вот если бы куча евреев им написали, ребята, или этот профессор от вас уходит, или я меняю свое завещание, по которому сейчас вам отходят мои деньги, а в новом завещании вам отходит шишма. И я уверен, что тогда бы он очень быстро из этого университета исчез. Но евреи этого не делают, вот, потому что они толерантны, и поэтому их можно поливать нас. С одной стороны. Можно поливать гадостью. С одной стороны, а с другой стороны, некоторые евреи, которые разделяют его точку зрения. Они еще с этим и согласны. Вот, вот в этом проблема. В 2015 спасибо. Году... Спасибо. До свидания. В 2015 году в Rutgers University было почти 6500 еврейских студентов. Это не маленький, это совсем не маленький номер, там достаточно их очень много, чтобы действительно подняться и сказать: так, мы в такие вещи не верим, почему ты такое говоришь, и надо как бы с этим разобраться. Я не думаю, что этого профессора, сказать вам честно, я не думаю, что этого профессора будет очень долго там держать, потому что it's a very bad publicity stunt. Не исключено. Возможно, если это найдет какой-то отклик, если как, общественность об этом будет говорить, то, возможно, какие-то последствия будут. Но это на самом деле в этом гарантии никаких нет. Нет, нет, конечно. А вы помните, у нас в Лойоле, по-моему, какой-то профессор, который вступил в дискуссию с палестинским студентом по поводу как раз вот израиль-палестинского конфликта, и этого профессора уволили. То есть профессор взял сторону, принял сторону Израиля, и его из университета выгнали. Да? Так что я совсем не уверен, что этого профессора выгонят, поскольку он назвал Израиль террористической страной и геноцидом. Да. Против... Я хочу только еще одну вещь добавить, вернуться в то, что человек правильно говорил насчет иммиграции из Советского Союза. Это не иммиграция мусульман. Ну, давайте так скажем, Сирия. Вот все вот эти, то, что сейчас случается у нас в Middle East, это иммиграция не то же самое, то, что какие люди выходили из Советского Союза. И они, кстати, всегда это делают, они всегда проводят вот такую параллель, причем иногда говорят, вот в свое время, там, в 30-е годы, как бы начинают говорить, что вот не было бы такой трагедии, если бы, да, конечно. И сказать вам честно, это very insulting to me. Аморально, да, абсолютно. Это very insulting моим родителям, мне, потому что don't compare us, please don't compare us. Абсолютно. На мой взгляд, это сравнение аморально, абсолютно аморально. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я, может быть, это не совсем по теме, но мне кажется, что об этом нужно говорить, потому что каждый раз господин Беклемишев, он такое говорит на Трампа, это просто невозможно слушать. И главное, что не открывает эфир. Вы помните, однажды мы его пригласили в эфир, когда с Леоном Вайнштейном мы были. И вы знаете, он вел себя совершенно по-другому. А тут, очевидно, он знает, что не получит никакого вопроса, не попросит его подтвердить его слова. Поэтому он, так сказать, такой монолог делает антитрамповский, и потом сворачивается и уходит. А вот во время наш, когда нас троллит... Это просто ужас какой-то. Я не слушаю, я только догадываюсь. CNN отдыхает. Спасибо. И вот это да. Вот Инна, и это вот вторая, я не знаю, какая, я не помню, какая. Хорошо, я понял вашу мысль. Еще раз говорю, когда нас было трое в эфире, он себя вел совершенно другой, потому что мы задавали ему вопросы, и ему некуда было деваться, и он вынужден был принимать другую позицию, потому что... А то, что он делает соло, когда он там несколько минут выступает с сольной программой и не отвечает на вопросы, и вопросы ему никто задать не может, поэтому он позволяет себе говорить все, что... то ему в голову придет. Да, когда у человека никто, допустим, даже за компьютером, когда мы, значит, я, ну, очень много либералов, меня особенно, я слышала это несколько раз на Facebook, меня обзывают тролль, который сидит за компьютером и пишет эти вещи. Да. Пожалуйста, можете меня обзывать все, что хотите, у меня с этим нет никаких проблем, но я люблю задавать вопросы. Когда что-то человек говорит, и я считаю, что я не согласна, или я хочу, чтобы мне это доказали, потому что я не знаю, с кем я разговариваю здесь, я спрашиваю вопросы. Покажите мне доказательства, что вы считаете вот так. Покажите мне сорсы, почему вы считаете вот так. Links, хоть что-то. Вот и кто-то на Фейсбуке из моих друзей даже написал очень интересную вещь. Он сказал, хоть Википедия, что-то покажите. Хоть какой-нибудь. Давайте попробуем еще принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вы абсолютно правы, что как только человек вступается за Израиль, сразу поднимается против него война. Вы обратите внимание, вот это чудовище Вайнштейн, все знали, что он творил столько много лет. Все прекрасно это знали. И все, ну как бы, даже, ну не то, что не обращали внимания, а его даже защищали, потому что кто-то там пытался к нему предъявить претензии. И как только он поднял голос в защиту Израиля, он стал врагом номер один, и против него поднялась такая волна, что даже более, зловещая ваша... серьезная, чем от республиканцев. Понятно ваша теория, я, честно говоря, не знаю, и я не могу не подтвердить, не опровергнуть то, что говорят, но я где-то видел такую информацию, что, но не подтвердить, не опровергнуть не могу, поэтому я не могу ничего сказать. Но было очень здорово по поводу Розы О'Даннелл. Are we surprised? Нет, добрый день. Добрый день. Добрый. А можно задать вопрос по поводу, движется куда-то дело по Ирану, по сделке с господи, забыл. Урановые сделки. Урановые сделки, да. Вообще, мы обязательно на эту тему сегодня поговорим. Я только хотел сказать, что в свое время Юлиус и Этель Розенберги были казнены за то, что они передали Советскому Союзу чертежи бомбы, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки. Да. Их подвергли смертной казни. Билл Клинтон в свое время продал космическую технологию Китаю. Двойного применения. С помощью Хиллари Клинтон, вообще с помощью, там действительно принимала участие для того, чтобы сделать эту сделку, там принимало участие 7 или 8 или 9 агентств, и в том числе генеральный прокурор, и ФБР и так далее. Так вот, с ее поддержки, администрация Обамы приняла решение продать 20% залежи урана России, которую они после выборов стали называть, ну и до выборов, собственно, главным врагом, наиболее опасным и так далее. И они продают стратегическое сырье, которое применяется в изготовлении ядерного оружия. Конечно. То есть, вот я провожу эту параллель, значит, Розенберги передали чертежи бомбы, которая была сброшена, их казнили. Клинтонша продала 20% урана, а куда дальше пойдет этот уран, никто не знает. Правда, они начинают говорить, вот там говорящие головы начинают говорить, у них нет лицензии на экспорт, они не могут покинуть. Но уже даже либеральные СМИ подтвердили, что какую-то часть так называемого Yellow Cake вывезли за территорию Соединенных Штатов Америки. И это ничего. Ну и наши, конечно, вот Лэри Смит, я теперь его называю не иначе, как затычка, потому что я сделал такой пост, что Маккейн, Коркер и Флейк на вылете из Сената отрабатывают свои 30 серебряников. Вы, наверное, слышали выступление Коркера. В последнее время он по всем левым каналам пробежался. А Флейк 17 минут в Сенате выступил, тоже там на Трампа что-то понес. Потому что Флейк, Коркер и Маккейн уже больше не будут переизбираться, и они решили отработать свои 30 серебряников, которые, скорее всего, получили от Сороса. Это мое предположение. Я не утверждаю, но как бы показывает история. Так вот, и что вы думаете? Знаете, как на мой этот пост отреагировал Лэри Смит из Брянска, или забыл, откуда он? Он разместил свой пост внизу в комментарии, что сенатор Зинке, там, его компания из его родного города выиграла тендер на там, 300 миллионов по восстановлению Пуэрто-Рико. То есть не по теме, но лишь бы свернуть с темы. И у меня вообще такое подозрение, он меня называет то нацистом, то коммунистом. По-моему, он самый настоящий такой кремлевский тролл. Если бы видели вот его посты. Значит, так вот сказали, тот, кто обзывает первый, тот проигрывает аргумент. Почему меня столько обзывают? Потому что я им говорю, еще пожалуйста. Есть еще что-то вы хотите мне обозвать, сказать? Потому что я уже знаю, что они не по теме разговаривают. У них нету ничего хорошего, у них нету ничего добавить. Все, что они могут сделать, это обзывать. Когда это начинается, смеяться надо. И все. Это то, что я делаю. Я над ними смеюсь, я их заставляю дальше меня обзывать. А потом я это все документирую. И все. Давайте попробуем. 847-400-5200, телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста. Алло, извините, пожалуйста, да. Я повторяю, потому что я не успела спросить. Я хотела спросить, Сергей, да. Ну как же можно заставить вот эту Инну и Наташу, чтобы они открыли эфир, потому что невозможно слушать. То есть мы выключаем радио и все, но я это же понял. Безобразие. Я понял вас. Мы попробуем еще с ними обсудить этот вопрос, хорошо? Пусть откроют эфир, больше ничего не нужно. Его люди забросают. Понятно. Спасибо. Ну все, спасибо. Спасибо. Ну давайте еще один вопрос. Все равно время подходит к вам. Пожалуйста, вы в эфире. Да, я сегодня утром, Лэри там поставил пост насчет того, что он является самым независимым политиком в мире, и тем не менее он дважды проголосовал за Обаму, называя Трампа terrible human being. И я у него спросил: Лэри, если ты называешь Трампа terrible human being, но ты проголосовал за Обаму два раза подряд, то как теперь мы должны охарактеризовать Обаму? Ответ Лэри таков, можете проверить на его посте. See my comments там за какое-то below. Число. Да. Вот это все, что он нашел. Сказать на то, то есть обозвать Трампа terrible human being, не зная человека, то есть базируясь на его, я так понимаю, каких-то действиях. Значит, если ты называешь Трампа terrible human being за его действия и голосуешь за Обаму дважды, ну, тогда я потерялся. Спасибо. Спасибо. Да, давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, пару минут, после чего вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Напомню, со мной сегодня в студии Номи Сим, а Павла сегодня нет. И наша программа в основном мы строим на тех темах, которые обсуждаются в социальных сетях, и которые, к сожалению, очень часто не находят своего отражения в центральных средствах массовой информации. Допустим, вот скандал с Полом Манафортом, с Подестой, с Клинтонами. Многие нетворки просто как будто этого не существует, как говорил покойный Виктор Вольский, приводя чью-то цитату: «Если в лесу упало дерево, но этого никто не слышал, значит, ничего не произошло». Так вот, у нас... Давайте, вот человек, который называет себя Джордж Вояджер, на самом деле, скорее всего, это такое же типичное имя, как у Лэри Смита, то есть придуманный человек, который скрывает свое настоящее имя, но зато очень громко заявляет, выступает. Да, значит, сказать вам честно, у меня нет каких проблем, чтобы люди не писали свое настоящее имя, или это у каждого человека есть право это делать, потому что keep your personal and political life separate. Okay. Но когда человек пишет такие вещи, на это надо... Интересно, что это за человек. Значит, что он написал? Dear mass media networks in America. NBC, ABC, CBS, CNN, and PBS. Those of you who still practice real journalism versus literal fake news like Fox News and every right-wing TV and radio talk show host. Значит, если ты не на левой стороне, значит, ты fake news. Да. Please stop saying President Trump. Okay. Continuing to normalize him and giving him due respect. Okay. When will you get it through your thick skulls that Donald Trump has never been president, not one now, and never will be? Question mark. Это, я не знаю, как он это написал как вопрос, но хорошо. How long will you continue to address this dreadful, illegitimate, dangerous, Kremlin-installed, anti-America, mentally deranged, white supremacist, and proven pathological liar as president? What has he not said or done yet that makes you continue to normalize and give respect to this inhuman piece of excrement who single-handedly redefined the meaning of hypocrisy? That's it. of hypocrisy. Значит, я хочу вот это чуть-чуть dissect. Значит, он пишет, please stop saying President Trump. Если бы любой человек сейчас Google Trump, Donald Trump, the first thing, вот я это сделала, первое, что у меня получилось, это Donald Trump status president. Похоже, у него, или он предполагает, или он не знает, что у нас президент Дональд Трамп, или он думает, что есть какой-то еще другой президент, или он по сей день уверен, что президент Хиллари Клинтон. Берни Сандерс, да, короче, там я не знаю, что он здесь думает, но мне интересно то, что он говорит illegitimate, dangerous, Kremlin-installed, anti-American, mentally deranged, white supremacist and proven pathological liar. То есть Кремль посадил Трампа, да, в Белый дом. Он, да, абсолютно в этом уверен. 100% уверен. Давайте посмотрим, вот чуть-чуть перейдем, значит, вот это возьмем, а сейчас поговорим о что-то как бы очень интересном, которое, я думаю, входит вот в это, то, что он здесь пишет. Да-да-да. Значит, все знают про Джон Антони Подеста. Джон Подеста, бывший руководитель избирательной кампании, да, Хиллари Клинтон. Тони Подеста — это его брат. Это его брат, да. Значит, то, что они делали, то, что они не регистрировали, как бы вот ихнюю группу, как foreign agent. Как это нелегально. Агент. А вы помните, когда в свое время ФБР взялась за Пола Манафорта? Собственно, его в этом тоже обвинили. Конечно, что он очень здесь близко involved, бы здесь все. Его вокруг... обвинили в том, что он действовал как иностранный агент, но при этом стал оформлять это задним числом. Это окей. Значит, вот давайте вот на это посмотрим, вот то, что вот все случилось с Россией, то, что на это все на Трампа действительно облили его, говорили, что вот он такой. Значит, вот давайте вот эти news, mainstream media, которые вот это все говорила. Кто это был? CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, Рэйчел Мэддоф, которая уже сходит с ума с этим всего, с Россией и Трампом. Как бы они не знают уже, откуда это вытащить. Но давайте посмотрим еще на очень интересную вещь. Washington Post. Кто, как называется, кто owns Washington Post? Кто владеет Washington Post? Джефф Безос. Безос. Джефф Безос is the CEO of Amazon and also has... У него еще есть 6 миллион долларов, как бы... Шерс. С CIA. CIA. Да, у него есть 600 million dollars deal with the CIA. Подписал контракт на... Да, значит, все, что мы слышим в Washington Post, это то, что CIA пишет. Значит, вот насколько это глубоко все, вот эта грязь все сейчас выходит, насколько это глубоко все было. И Джон Подеста, и Джон Антони Подеста, они же, у них какая группа была? Вот это, с кем они, their lobbying group. Они же имели дело с этим, как называется. У них было... Что-то европейское, украинское. Это да, это было Manafort, его non-profit, да, organization. Но Подеста, они работали с вот этой European Center for Modern Ukraine, которая работала с Party of Regions. А Party of Regions — это что? Это pro-Russian Ukrainian Янукович, political party. Партия регионов. Да. То есть... группа, которая называлась «Новая» или «Европейская Украина», что-то такое, которая работала с партией регионов Януковича. Да. И с этой группой работал Манафорт. Да, значит, значит, они все вместе работали. А что вот эта группа, вот эти группы делали? Они пытались дестабилизировать. Да, Украину. В Украине, окей. Значит, вот это все, насколько они, я, значит, они были foreign agents, и они не регистрировали свою группу, как это felony. Это 5 лет, они должны 5 лет сидеть и еще платить штраф $250,000. А что они говорят? Они говорят, что они только делали то, что им адвокаты их не говорили делать. Значит, они не просто сейчас врут, they're not only pathological liars, и врут про это все. И не то, что они работали с Кремлем, с Россией, и пытались вот эту русскую адженду пронести здесь, в Америке, в Конгрессе, но они действительно вот anti-American, mentally deranged, illegitimate и dangerous. Вот о ком мы сейчас говорим. А Клинтон все про это знали. Все тоже были в это вмешаны. Вот о ком мы говорим. Вы помните, с чего началось вообще вот это расследование якобы связи между Трампом и Кремлем? Это расследование началось с так называемого досье, которое там агент Стил, бывший шпион из Англии, Fusion GPS, которая работала с Кремлем, и вот с этого началось, с этого досье. Хотя Коми на слушаниях говорил, что мы особо не доверяем, оно не проверено и так далее, но на самом деле расследование началось именно с этого досье. Да. И сегодня достоянием гласности стал факт, что эту группу GPS, Fusion GPS финансировала избирательная кампания Хиллари Клинтон. Да. Это уже факт, доказанный. Кампейн, да. То есть... Насколько это глубоко все. И все равно наши либеральные друзья, конечно, этого не услышат, не поверят, закроют глаза, и для них это ничего не значит. Они нас... Вы же помните, вас называли, что вы КГБ, агент КГБ. Я сижу в моем кабинете в КГБ, да. И нет у меня окна какого-то. Это Брайан мне писал, что я... Брайан Павловский, да, если что я не ошибаюсь. Да, русская тролль, но по-английски пишу... Великолепно. Лучше, чем он, да. Да. Понимаете, вот вас в этом обвиняли, меня в этом обвиняют постоянно, то называют КГБистом, то фашистом, то нацистом. И все это они делают это на основании того, что Трамп связан с Кремлем, и мы как бы поддерживаем Трампа. Вот такая цепочка выстраивается. И сейчас все вышло. Все, как бы, ну, не то, что уже все вышло, я еще ожидаю много чего, что выйдет. Пока Хиллари Клинтон и Билл Клинтон и все вот эти не будут сидеть за решеткой, это не закончится. Но то, что они нас обзывали и говорили, что вот потому что Трамп is connected to к России, с Кремлем, с Путиным, мы как бы, да. Но на самом деле Трамп не имел никакой связи с Россией. Вчера Трей Гауди дает интервью, по-моему, Марти Маккаллум. И она его спрашивает по поводу Мюллера, и он говорит, что да, я ему доверяю, вчера, сегодня и, скорее всего, завтра буду доверять. И когда она ему задает такой вопрос коренной, скажите, есть ли какие-то доказательства того, что Трамп связан с Кремлем? А на что он очень деликатно так ответил, расследование продолжается. Да. Я не могу сейчас делать никаких заключений, как это сделал Коми, когда он за два месяца до того, как он допросил Клинтон, он уже готовил ей оправдательный документ. Да. Но на сегодняшний день я могу сказать, что нет ни одного свидетеля, который бы привел хоть один факт, подтверждающий хоть какую-то связь президента Трампа с Кремлем. То есть после того, как... уже больше года занимается расследованием Конгресс, уже почти год занимается расследованием ФБР, нет ни одного факта, подтверждающего хоть какую-то связь Трампа с Кремлем. И при этом мы все равно агенты КГБ. А при том, что Хиллари Клинтон продала за взятку, и тому есть масса подтверждений, есть 7 фактов неоспоримых, о которых... Сколько там было? 145 миллионов, которые получили от shareholders компании Uranium One. И мало того, ФБР вело расследование уголовное. Сейчас вопрос стоит о том, интересно, если ФБР вело уголовное расследование, доложили ли они Конгрессу об этом, если оно действительно было это расследование? И если нет, то почему? Потому что Конгресс, прежде чем одобрить сделку, должен был обладать всей полнотой информации. Да. Сейчас выясняется, что, оказывается, был информатор у ФБР, у которого есть документы, подтверждающие взятки, рэкетиринг, отмывание денег и так далее. Этот информатор должен был выступить перед Конгрессом. А генеральный прокурор под угрозой посадить его в тюрьму, наказать финансово, запретили ему говорить, заставили его подписать non-disclosure agreement. Mm-hmm. А сейчас Чак Грэсли написал письмо в Министерство юстиции с тем, чтобы... эту сделку с этим информатором расторгли, чтобы он имел возможность высказать. Я не удивлюсь, если сегодня или завтра этот информатор будет, так сказать, покончить жизнь самоубийством двумя выстрелами в затылок. Это в традициях Клинтонов. И все равно нашим либеральным друзьям это не является никакими доказательствами, ничего. Хиллари Клинтон выходит на телевидение и говорит, это баллони, как всегда, да, десятилетия. Давайте вот так, я думаю, что первого момента вот нормальные демократы, которые сейчас называют сами себя progressives, с момента, как это все случилось с Берни Сандерс и ДНС, и вот все, что вышло, с этого момента надо было сказать, окей, something is not kosher. Что здесь такое? Почему это так идет? Демократы же, что они? Давайте вот просто возьмем вот эту фразу. Демократы подставили единственного человека, который может проиграть Дональд Трамп. Единственный человек, который мог выиграть выборы, да, у Дональда Трампа, да, Берни Сандерса. И они все равно недовольны. По идее, нормальные демократы, которые, так сказать, нормальные, должны бы сказать, что-то с нашей партией не в порядке. И они сейчас это делают. Что-то не так, это не должно быть. Но это нормальные демократы, другие демократы. Да, ну, вот, допустим, я очень люблю слушать человека, называется Джимми Дор. Он прогрессив. Я не всегда согласна со всеми вещами, которые он говорит, но он говорит очень интересные вещи, и он liberal news, давайте вот так скажем. Чтобы выиграть аргумент, человек должен смотреть на новости либералов или прогрессивс, потому что тогда мы можем использовать ихние же слова против них. А когда мы берем действительно, ну, CNN и Fox News и вот эти все ужасные news sources, ну, тогда как бы нету о чем говорить. Надо смотреть outside, вот, надо смотреть снаружи вот это границы и mainstream media. Тогда можно найти настоящие факты. Давайте попробуем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Проблема в том, что нет нормальных демократов. Демократическая партия осталась одна выставка. Вот это название демократической партии. Совершенно она не демократическая. Партия американских большевиков, партии социалистов, коммунистов, фашистов, что угодно. Но она не демократическая партия, поэтому там нет нормальных демократов. А второе, значит, наш этот Сорос, который Джордж Сорос, так сказать, он отдал 18 миллиардов, да, миллиардов, правильно, этой демократической партии. Поэтому там все куплено, перекуплено, коррупции до верха. И вот те, которые обзывают, так сказать, консерваторов всякими этими именами, все прочее, тоже все за деньги. Помимо идеологии, там деньги немеренные, и, видимо, для них это так важно, чтобы они остались хоть как-то на плаву, потому что у них, значит, их интересы еще больше, чем эти миллиарды. У них там, я не знаю, биллион, не просто эти, понятно, миллиарды, а может быть триллион общие интересы, потому что все они подкупленные, перекупленные, опять же, и аморальные, и безнравственные, все что угодно можно сказать. Спасибо. Партия. Спасибо за ваш звонок. Давайте примем еще один. Добрый день. Да, Сереж, я хотел вообще это... собирался обсудить это с Павлом и с вами, но раз Номка там уже очень хорошо. Вы помните, в понедельник я задал Ивану Денисову вопрос насчет Мюллера. То есть не будет ли он там ставить палки в колеса и так далее. Вот смотрите, интересная вещь. Мюллер открывает уголовное дело против Хиллари Клинтон. Да? Вопрос. Его взяли на работу для того, чтобы он искал грязь на Трампа и Россию. Теперь он открывает уголовное дело для того, чтобы... Значит, по поводу Хиллари Клинтон, мой вопрос. Что он собирается... Не собирается ли он под соусом того, что он расследует Хиллари Клинтон, потихонечку вычищать всю ту информацию, которая не нужна будет? Вот я тоже хотел сказать, что у меня нет никакого доверия к тому, что делает Мюллер. Я боюсь, что его задача сводится к тому, чтобы подчистить хвосты Клинтонов. То есть, ну, вот такой дым в глаза пустить. Открыли уголовное дело против группы Подеста. А на самом деле все улики, которые будут подтверждать криминальную деятельность Хиллари Клинтон и фонда Клинтонов, будут уничтожены. И боюсь, что это расследование, даже если он будет его проводить, даже если оно пойдет в эту сторону, закончится ничем. Мне просто кажется, что единственная причина... То есть я почему поднял вообще этот вопрос? Потому что тут люди ликуют просто... Вот я слушаю разные разговоры, о май гад, видите, вы говорили, а вот они развели там расследование по поводу Клинтон. Я просто хочу, чтобы люди понимали, что то, что он будет заниматься делом Клинтон, это не настолько хорошая ситуация, как вам кажется, потому что, ну зачем иначе То есть как иначе он бы мог подобраться к этим документам? А да. так он так абсолютно есть, спокойно да. открыл дело. Он является Special Investigator. Ну и понеслась, Special Prosecutor, и вот понеслась. И у Мюллера есть очень такой хороший track record, давайте да. так скажем. То есть я нисколько не удивлюсь, что по прошествии какого-то времени те же самые либералы, которые нас сегодня обзывают агентами КГБ и прочее, будут в качестве аргумента приводить то обстоятельство, что Хиллари Клинтон не сидит в тюрьме, что расследование проводилось и ничего не нашли. Ничего не нашли не потому, что этого не было, потому что коррупция настолько глубока, и в да. том числе в ФБР, что, ну, другого результата. К сожалению, это, конечно, страшная вещь. То есть, если он действительно начнет... А я не вижу людей, которые бы ему воспрепятствовали. Вот в чем проблема. Нет, вот как мы называем нашу систему checks and balances, нет ни одного человека, который бы ему противостоял вот в этой ситуации. Потому что наш Джефф Сэшенс вообще не удел. Розенштейн, похоже, там замешан сам. А он в это время как бы присутствовал при этой сделке. Во всяком Кто, случае. Рачкин? Да. А, ну так вы серьезно, вот подумайте, Радстин советует Маллера на пост Special Prosecutor. Это же вообще уму непостижимо. Это и с вашей, с нашей точки зрения. Никто ему не противостоит. А с его точки зрения это идеальный выбор, потому что Боб Мюллер сам был замешан в этом деле. Естественно, мало да. этого, половина вот этих адвокатов, которые сейчас работают на Мюллера, работали на фонд тоже, Клинтонов. Конечно, конечно. И вы подумайте, вот насколько... Я только не понимаю другое. Ну хорошо, у нас есть там Senate или Congress Oversight Committee, да? Значит, что получается? Этого Шейфица, Джейсона Шейфица, его убрали, да. ушли, потому что он не выдержал. Он просто не выдержал вот этой ерунды, которая там происходит. Он порядочный человек, он пытался что-то сделать. Кто остался в Oversight Committee? Вот этот Трей Гаури, который в самом начале копал под Трампа to begin with. Так, а кто же там еще остался? Кто собирается ему как-то противостоять вот этому Мюллеру? Вот в чем... Страшное, никто не будет по-моему. Противостоять, а в Сенате люди работают. Вы посмотрите, какие. Вот вам Флейк, вот вам Коркер, вот вам Маккейн. Кстати, насчет этих ребят, я вам клянусь. Вот я сегодня сначала, я работал из дому с утра, я посмотрел по ходу дела сначала факс, там вот эти вот комментарии по поводу Флейка, ну и так далее. И потом тут же переключил на CNN. Знаете, такое ощущение, как будто меня просто из бронзбойта таким дерьмом облили. Мне так стало противно, как они, демократы, превозносят Флейка и этого Коркера, потому что, наконец-то, в Сенате нашлись порядочные люди, которым надоело делать из себя эту красивую мину, и, наконец-то, это люди, которые... Мамочки, это же уму непостижимо. Я не знаю, вот эти вагиноголовые, они там что-то себе на голову натягивали, но вот эта штука мне на голову не лезет. Это просто непонятно. Спасибо, Толя. Так что, ладно, ребят, все, будьте здоровы, ну-ка, держись там. Спасибо. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. У меня было еще там пару интересных вещей. Леня Могилевский там предупреждает на Facebook, что вы будьте осторожны, когда вы комментируете мои посты или что-то такое, или со мной в дискуссии вступаете, потому что он может о вас сказать на радио за вашей спиной. Что значит за вашей спиной? А давайте скажем, какие вещи он пишет за моей спиной, но это тоже надо. Да, так что я ему пообещал, Лёнь, ты не бойся, я обязательно о тебе расскажу. Все, что, так сказать, все, что ты делаешь, причем не искажая ни одного слова, можно привести твои высказывания, и этого будет достаточно. А у нас их очень много. Этого будет достаточно для того, чтобы понять, кто ты есть на самом деле, что за тобой, что у тебя за душой вообще. Так что вот так. Номи, огромное спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что мы будем встречаться, получая истинное удовольствие, будем встречаться регулярно, если у вас будет такая возможность. Конечно. Спасибо. Спасибо.